около Петра всеобщее рабство, все состояния, окованные без разбора, были равны пред его дубинкою. Все дрожало, все безмолвно повиновалось. Наконец Екатерина раздарила около миллиона государственных крестьян, то есть свободных хлебопашцев, и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Вот он, прогресс по-российски. Можно ли его уложить в формулу Гизо? К тому же, по убеждению Пушкина, в России не было феодализма в том виде, в каком он существовал, например, во Франции, где имела место независимость феодалов от центральной власти, а короли, избираемые вначале владельцами, были самовластны токмо в собственном участке. Общины имели привилегии. Отсюда сохранилась и в народе стихия независимости. Вот такого именно феодализма у нас не было, и тем хуже, заключает поэт-историк. Он явно пытается разобраться, почему во Франции восторжествовала революция, а в России продолжала торжествовать и все укрепляться самодержавие. Да, Россия имела и имеет собственную судьбу. Это не значит, конечно, что Пушкин отрывал Россию от хода развития европейских стран. Нет. Просто он призывал не мерить ее общим аршином. А каково было мнение Петра Яковлевича Чаадаева о прошлом и будущем России? Тут надо обратиться к его философическим письмам. Больная, выстраданная в заграничных скитаниях и в ските духовного уединения мысль Чаадаева была, конечно, мыслью о бедственной судьбе России, о ее убожестве и отсталости. Это был крик боли и упрека, Герцен. Это было какое-то истерическое саморазоблачение, самораздевание, самоистязание национального русского чувства. То посыпание головы пеплом и раздирание одежд на себе, которым предаются при виде торжествующей смерти. Автор словно хотел, говоря словами Маркса, заставить народ ужаснуться себя самого, чтобы вдохнуть в него отвагу. В конце опубликованного в 1836 году первого письма стояла «Некрополь», что значит «город мертвых». Автор держит суровую обвинительную речь русской истории, русскому народу, русской культуре, самому русскому человеку, его характеру. Россия занимает огромное пространство между Востоком и Западом. Упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, она должна была соединить в себе оба великих начала духовной природы, рассуждает автор. Но, продолжает он, ничего этого не произошло. Мы, русские, пришли в мир подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас. Русские, по мнению Чаадаева, будто бы ничего не унаследовали от мировой культуры, не развили ничего своего на ее основе. Не дали миру ни мудрецов, ни мыслителей. Ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей Родины. Ни одна великая истина не вышла из нашей среды. Мы не дали себе труда ничего выдумывать сами. А из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь. Чаадаеву мнилось, что Россия и истории-то как таковой не имела, ибо ее история не была прогрессом просвещения и цивилизованности. Сначала дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть. Такова печальная история нашей юности, периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии,